Глава 18. Огнежар. Василиса проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. Но глаза не открыла. Ей снилось что-то приятное. Хотелось непременно вернуться и досмотреть. «Вставай, Василиса!» — быстро прошептала Захарра. «Не дай великое время, опоздаешь!» «Куда?» Василиса еле раскрыла глаза, борясь со сном. «А ты что здесь делаешь? Рок велел тебя разбудить!» — встревоженно прошептала Захарра. — Острогор приглашает тебя на индивидуальный урок. Сон слетел с Василисы в одну секунду. — Ты уверена? — в страхе переспросила она, вскакивая с постели. — В такую рань? Через несколько минут они уже неслись по двору, на всех парах влетели в главную башню и, не сбавляя скорости, продолжили путь по лестнице. Через какое-то время Василиса начала задыхаться, да и Захарра выглядела не лучше, покраснела и лишь ловила ртом воздух. Возле лестницы, ведущей на крышу, Захарра остановилась. «Все, дальше мне нельзя». В подтверждение она кинула опасливый взгляд на самую верхнюю площадку, утопавшую в сером полумраке раннего утра. «Но ты не бойся», — продолжила она увереннее. «Каждый из нас проходил со Строгором индивидуальный урок. Но все равно будь поосторожней, ладно?» Захарра сделала глубокий вдох, успокаивая дыхание. «Веди себя сдержанно, не поддавайся на провокации». «Возможно, скоро придет время», — ее голос перешел на едва слышный шепот. «И мы с ним за все рассчитаемся». Она кинула на подругу долгий взгляд и медленно пошла вниз. Василиса потрясенно смотрела ей вслед. На ее памяти это был первый откровенный выпад Захарры против ее учителя. Она вдруг подумала о том, что раз Фэш нашелся, им троим, включая Захарру, надо бежать из Змеулана. И хорошо бы как можно скорее поговорить об этом с Мираклом. Ну, а пока лучше действительно соблюдать осторожность. Все больше волнуясь, Василиса побежала вверх по ступенькам. Она сразу увидела Острогора. Его черная фигура резко выделялась на фоне светло-серого неба. Стоя на одном из башенных зубцов, великий дух Асталы задумчиво смотрел вдаль, где пролегал извилистый горный хребет. «Мир многолик», — сказал Острогор, когда новая ученица подошла ближе. «Однако настоящим он выглядит только сейчас, в самые последние мгновения перед восходом солнца». Василиса тоже посмотрела на горы. Невольно ей подумалось, что без солнца мир, наоборот, выглядит слишком серым и каким-то печальным, даже безрадостным, но не стала делиться этим впечатлением. Несмотря на ненависть, злость и даже презрение, которое она испытывала к великому духу Асталы, ей все-таки было любопытно, что за урок тот вдруг решил ей преподать. «Мне кажется, я уделял тебе мало внимания», — произнес Острогор, по-прежнему глядя вдаль. «А ведь у нас договор. Ты ведь пришла ко мне за новыми знаниями, не так ли? Пришла добровольно. Я изучаю твой часовой дар, а ты взамен приобретаешь нечто новое». «Да, я хотела бы чему-нибудь научиться», — осторожно произнесла Василиса. «Кто знает, что у этого духа на уме и чему он, собственно, хочет научить?» «Признаться, меня удивила твоя вчерашняя неудача», — вдруг произнес Острогор. «Я выслушал подробный отчет о вашей экспедиции от старшего ученика, Ретта Драгоце. Я знаю, что ты по-прежнему владеешь часовым флёром, а значит, причина твоего поведения в другом. Мне интересно услышать твою версию. Но не спеши с ответом. Обдумай, прежде чем произнести слова, которые уже не вернешь». Неожиданно он громко щелкнул пальцами. К Василисе подплыл огромный цветок старочас, алого цвета циферблат, в окружении черных лепестков. Девочка еле подавила содрогание. Присмотревшись, она увидела на циферблате всего одну серебряную часовую стрелу. Невольно на глаза навернулись слезы. Василиса вспомнила о маме. Где-то там, на поле старочасов, есть алый цветок, где спит вечным сном белая королева, повелительница фей. «И так я слушаю», — напомнила себе Острогор. — Что же произошло вчера в расколотом замке? Василиса быстро поморгала, приводя свои чувства в порядок. Интуитивно она ощущала, что этот вопрос очень важен и таит в себе некий скрытый, каверзный смысл. Наверное, Острогор уже все знает или догадался о многом. Алый цветок старочас, плавно покачивающийся на ветру перед самым ее носом, внушал нешуточное опасение. Это ведь цветок живой феи, в этом нет сомнений. На алом циферблате дрожала одна единственная серебряная стрелка. Кто знает, чей это старочас? А вдруг Василисин? «Я не захотела открыть бронзовую комнату», — твердо произнесла Василиса, больше всего на свете не желая выказать тот страх, который принесла ее догадка насчет старочаса. Острогор выглядел заинтересованным. «И почему же, Василиса Огнева?» «Потому что я хочу остаться», — заявила девочка. «Вы сами сказали, что у нас договор. Я еще ничему серьезному не научилась». Некоторое время великий дух Осталы молчал. «Значит, ты догадалась», — наконец произнес он, и Василиса невольно замерла. «Догадалась, что мне известно о твоем планировавшемся побеге. Ну что же, надеюсь, в следующий раз ты все же воспользуешься часовым флером и сумеешь разговорить бронзовый ключ. А за то, что не солгала мне, в награду я проведу с тобой настоящий индивидуальный урок. В конце концов, ты являешься моей ученицей». Алый старочас вздрогнул всеми лепестками и опустился к ногам Василисы. «Садись поудобнее, черноключница», — велел Острогор. К нему подплыл другой совершенно черный цветок, но со множеством ярко-золотых стрелок на циферблате. Дух взошел на него и уселся, скрестив ноги по-турецки. С некоторой опаской Василиса последовала его примеру. Как только она это проделала, оба старочаса плавно взмыли в воздух и не спеша полетели в сторону гор. «Я научу тебя часовому превращению», — произнес Острогор, слегка поворачиваясь к Василисе. Черные глаза на узком бледном лице смотрели прямо на нее. В который раз Василису кольнуло воспоминание о Марке, так ужасно и нелепо завершившем свой жизненный путь, о Марке, павшем жертвой собственных амбиций. Она вспомнила о Ярисе, просто оказавшемся не в том месте и не в то время, о Белой Королеве и своем отце. И едва подавила глухой, ракочущий вздох. Чувство ненависти, ярости и вынужденного бессилия захлестнуло ее с новой силой. Хотелось взвыть, заплакать или ударить Острогора по его мерзкому чужому лицу. Увы, сейчас она должна смириться. Но потом... «Итак, в кого ты желаешь научиться превращаться?» — неожиданно спросил дух, выводя Василису из оцепенения. «Подумай хорошенько. Хочешь ли ты летать, прыгать, ползать?» Василиса тряхнула головой, приводя мысли в порядок. «Нет, еще не время. После. Все после. Надо сосредоточиться на задании». «Я хочу летать», — твердо произнесла девочка. «Быстро и высоко». «Как странно. Летать хотят все», — усмехнулся дух. «Иной раз прыгать, но только не ползать, не быть в самом низу, не присмыкаться». У Острогора сделалось задумчивое лицо. «Каждый хочет оказаться на высоте, не понимая, что для этого надо прожить тысячу жизней, испытать превратности тысячи судеб, пройти множеством извилистых тропок. Ты хотела бы взойти на самую вершину, Василиса Огнева?» «Простите, что?» — немного опешила та, ожидая подвоха. «Быть над людьми», — терпеливо разъяснил Острогор. «Возвыситься, скажем, стать королевой над всеми часодеями Эфлары». «Не знаю», — совершенно искренне ответила девочка, пожимая плечами. «Никогда об этом не думала». Острогор улыбнулся краешком рта. «Какова же твоя цель в жизни? Ведь даже в юном возрасте случаются мечты или сильные желания. Цель, дающая смысл. Ведь жизнь без цели пустая и никчемна». «Я очень хочу стать часовым архитектором», — твердо заявила Василиса. «Мне нравится зодчество». «Значит, все-таки есть интерес к власти», — по-своему понял ее великий дух Осталы. «Твое самое сильное желание — повелевать чужими судьбами? Повелевать временем?» «Не повелевать, а управлять временем», — осмелев, поправила Василиса. «Как гласит главный закон часодейства. Я хочу стать зодчим, корректировать, находить ошибки, возвращать прошлое или предугадывать будущее», — перечислила она. «В общем, хочу помогать людям жить чуточку лучше. Мне кажется это интересным и правильным». «А если люди не хотят жить лучше?» — продолжал гнуть какую-то свою линию Острогор. «Ведь люди разные, Василиса Огнева. Большинство из них ленивы, мелочны, глупы. Зачем им помогать? Пусть живут как хотят, а ты будешь ими управлять, заставлять их делать, что хочешь, повелевать миллионами». «Зачем?» — не выдержала Василиса. Острогор перевел на девочку рассеянный и вместе с тем раздраженный взгляд, словно очнулся от каких-то своих далеких мыслей. «Что зачем, черноключница?» «Зачем повелевать миллионами? Какой в этом интерес?» Василиса украдкой наблюдала за духом. Не разозлил ли его такой вопрос? «Одно из двух», — решила она. «Либо сейчас расхохочется, посчитав вопрос глупым, либо сбросит со старочаса». «Власть — это единственный смысл существования», — неожиданно ответил Острогор. «Все остальное — тлен и суета. Власть — это источник, который хмелит получше самого дорогого вина. Нет в мире большего наслаждения, чем ощущение полного всевластия, ощущение страха и покорности людей. Единственное в этом мире имеет вес — чувство личной силы. Яркое, пронзительное ощущение, что только ты можешь превратить эту землю в руины, стереть с полотна времени. Или оставить жить. Пусть продолжают влачить свое жалкое существование. Только это имеет значение, черноключница». Василисе вдруг подумалось, что в ее учителе говорит какое-то злое, странное и даже в чем-то жалкое, нелепое разочарование в мире, людях, собственной судьбе. Неизвестно. Это не скука или пресыщенность, решила она. Это что-то очень личное. Возможно, разочарование в конкретном человеке или группе людей. В ордене непростых? А может, в самом времени? Острогор надолго замолчал. Василиса переключилась на созерцание великолепных горных пейзажей, одновременно пытаясь успокоиться. Слова духа почему-то сильно ее взволновали, хотя он не кричал, не ругался, всего лишь спрашивал. Старочасы поплыли над самым лесом, плавно лавируя между верхушками деревьев. Солнце давно вышло из-за облаков, расцветив мир в алые и розово-золотистые краски. Василиса уже догадалась, что Острогор ведет ее в Драголис. Только бы не пришлось гоняться за марами или проходить еще какой-нибудь обряд непростых, наверняка такой же странный, как и первый. «Я знаю, что ты увидела в часальбоме, черноключница», — вдруг заговорила Острогор. «И наверняка догадалась о связи двух подброшенных монеток». Невольно Василиса вся подобралась и замерла, боясь пошевелиться. Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Сначала Острогор проявил осведомленность по поводу ее намеренной неудачи в расколотом замке и планах ее возможного побега. Потом начались эти его странные откровения о власти, а теперь, пожалуйста, он знает даже о Рунисе. «Признаться, это обстоятельство заинтересовало меня», — размеренно продолжил Острогор. «Ты движешься в верном направлении и неимоверно близка к разгадке». В его тоне сквозила некая безмятежность. Со стороны он походил на человека, просто любующегося красотой восходящего солнца. «Но я уверен, тебе кто-то помог», — продолжил дух. «Поэтому, чтобы ты не старалась зря, я сам открою тебе эту тайну». «Да, Рунис, это я. Моя единственная подлинная судьба, которую мне пришлось не раз корректировать. Василиса промолчала. Да и что она могла сказать? Ей приходило в голову, что Рунис — это Острогор, и что та злосчастная монетка изменила его судьбу, а после другая монетка изменила судьбу Фэша. Мне все равно, как ты используешь эту информацию. После того, как ты поможешь открыть бронзовую и рубиновую комнаты, я отпущу тебя, — продолжил Острогор. Думаю, это все, что мне потребуется от твоего дара. А Фэша? — вырвалось у Василисы. Его вы тоже отпустите? Острогор не ответил. Их старочасы начали плавное снижение и вскоре полетели между пушистыми сосновыми ветками, густо усеянными молодыми шишками. Алый старочас Василисы двигался быстро, и на крутых поворотах ей приходилось спешно хвататься за плотные шершавые лепестки, чтобы не упасть. Впрочем, вскоре ее часовой цветок замер в полуметре от земли, предлагая девочке спуститься. Дух первый спрыгнул со своего старочаса. Легко, по-мальчишески, и Василиса еще раз неприятно кольнула его схожесть с Марком. «Ну что же, начнем», — произнес он, смерив ученицу внимательным взглядом. «За свою тысячелетнюю жизнь я научился главному — вовремя распознавать знаки судьбы. Часовое превращение — это твоя судьба, ее символ. Покажи, на что ты способна». Василиса кивнула, втайне надеясь, что Острогор не причинит ей зла сейчас, а действительно научит превращаться в какое-нибудь существо. Хорошо бы в русалку, луноплашку или триугла, или даже в сову. «Сейчас я проведу короткое зачасование», — продолжил Острогор, перейдя на вкрадчивый тон. «Не бойся, черноключница», — добавил он с усмешкой, глядя, как вытянулось лицо у Василисы при таком известии. «Твой дух обретет свободу и полетит над этим часодейным лесом, пока ты не превратишься в какого-нибудь зверя, птицу, а может, насекомого или рептилию. Посмотрим, на что хватит твоих сил и предназначения». Острогор резко взмахнул часовой стрелой и провернул ею сложный финт. Василису что-то сильно толкнуло в спину, закружило вокруг себя и подбросило вверх на 3-4 метра. Перепугавшись, она хотела вызвать крылья, но этого не понадобилось. Ее тело вдруг стало неимоверно легким, будто совершенно лишилось физического веса. Чтобы вернуть привычное ощущение тяжести, Василиса изо всех сил замахала руками и крыльями, но напрасно. Ее тело исчезло. Она словно бы превратилась в быстрый летний ветер, блуждающий меж ветвей и листьев, кружащий в широких кронах, скользящий по мшистым кочкам и узловатым корням деревьев. Ее зрение, слух и обоняние обострились до неимоверных пределов. Она чувствовала каждый листик на дереве, ощущала биение сердца всякого живого существа, обитающего в этом чудесном лесу. Где-то невдалеке хрустнула сухая ветка. Это пробежал под кустами серый заяц. Вон промелькнул в чаще рыжий лисий хвост. Проскакала по стволу сосны белка, а где-то в вышине пропорхнула стайка черно-белых птиц. Василиса видела, слышала и ощущала все, что происходило в лесу. Ленивый стук дятла, сонное копошение совы в гнезде, едва уловимый шорох гусеницы, ползущей по дырявому листку березы, деловитое шествие муравьев и шелест колокольчиков в траве. И вдруг эти ощущения усилились стократно. Василиса услышала и другие звуки, чьи-то далекие печальные голоса, шепот, звон, перестук. Может, это отозвались мары, часодейники леса, или где-то невдалеке бродят воспоминания? Помнится, Рок что-то говорил о таких. Василиса полетела дальше и вскоре увидела русалок, купающихся в лесном озере, тонкорогов, белых, черных, рыжих, мирно пасущихся на поляне, ярко-зеленых ящеров, притаившихся в кустах, и даже дриадеру, задремавшую под огромным раскидистым дубом. Василиса испытала внезапный, неведомый ранее прилив восторга. чувство абсолютного счастья. Словно на какое-то время она сама стала этим странным часодейным лесом, ощущая его глубинный размеренный пульс, удивительную волшебную энергию, питающую каждое живое существо, нашедшее приют под сенью Драголиса. Василиса летела все дальше, выискивая то, что было нужно ей самой. Истинный часовой облик. И вот в какой-то миг волшебный лес надвинулся на нее в одном неуловимом шаге, словно бы она прыгнула на более тонкий уровень этого мира, где даже время течет по несколько иным законам. И оказалась на небольшой поляне, окруженной высокими соснами. Воцарилась напряженная, звенящая, хрустальная тишина. Стволы деревьев окутал тревожный сумрачный свет, трава потемнела и затрепетала под легким ветром. Василиса почувствовала, что и сама начинает изменяться, двигаться вместе с пространством, подобно бруску пластилина в быстрых умелых руках, будто кто-то невидимый и могучий примерял на нее разные сущности, формируя что-то особенное, единственно верное. Василисе вдруг захотелось вдохнуть полной грудью, и это ей удалось. Она вновь ощутила себя. Она покрутила головой в разные стороны и вдруг замерла, увидев Мар. Девушки в длинных белоснежных платьях с венками из цветов, листьев и травы на волосах выходили из-за стволов деревьев. Словно это сами деревья оживали, превращаясь в лесных волшебниц. Взявшись за руки, они образовали вокруг Василисы хоровод и завели печальную мелодичную песню. Эта тихая, надрывная мелодия заворожила Василису. Она будто услышала зов собственного сердца и взлетела, закружившись вокруг себя, взмахнув крыльями. Перед глазами пролетел длинный ярко-синий хвост с ало-золотистыми искорками. Затрепетали тонкие перистые крылья. Василису накрыла волна чистой, искренней, непостижимой радости. Ведь она только что нашла свое истинное «я», стала птицей, имя которой — Огнежар. Острогор легко поймал птичку и поднес к самым глазам. «Все-таки Огнежар», — задумчиво повторил он. В его голосе проскользнуло что-то неуловимое, похожее то ли на растерянность, то ли на разочарование или недовольство. Некоторое время Острогор молча разглядывал ярко-синюю птичку с венчиком на голове и хвостом из длинных перьев, после чего вызвал щелчком пальца в зеркало и поднес к нему птицу. Позабыв обо всем на свете, даже то, в чьих именно руках она сейчас находится, Василиса с восторгом разглядывала свое отражение. Небольшая, размером с обыкновенную ласточку птичка, с ярко-синим оперением, изящным венчиком из тонких стрелок на головке и длинным хвостом, расцвеченным крохотными ало-золотыми искорками. Дух небрежно подкинул птичку и взмахнул часовой стрелой. Василиса вновь обрела прежний облик. «А как мне снова превратиться? Я смогу сделать это сама? Это не очень сложно. Долго учиться?» Василиса была настолько счастлива, что даже на какой-то момент забыла, что обращается к Острогору. «Представь, что перед тобой два временных коридора», — тягуче произнес дух, вперившись в ученицу тяжелым взглядом. «По одному бредешь ты с яркой свечой в руке, а по другому летит Огнежар. Все, что тебе надо проделать, произнести свое числовое имя наоборот и четко представить, как ты меняешься местами с этой птицей. А чтобы вернуться, следует произнести свое числовое имя, как положено». Василиса старательно повторила про себя наставление, чтобы ничего не забыть. «Это станет твоим следующим заданием», — добавил дух, обратив к Василисе острое лицо с пронзительными черными глазами в обрамлении жидких пепельных волос. а Рок понаблюдает за твоими успехами». Василиса кивнула, вдруг преисполнившись робости. Да и счастливое настроение, вызванное превращением в огнежара, куда-то испарилось. «Довольно занятное превращение», — добавил дух задумчиво. «Ты сможешь легко и бесшумно пробираться в самые узкие ходы, легкокрылой тенью сновать по комнатам и галереям, подглядывать и подслушивать, при этом сохраняя способность быстро улететь, когда это потребуется». Черные глаза сверкнули холодным огнем. Василиса зябко поежилась, словно от порыва колючего зимнего ветра. «Я ожидала, что превращусь в кого-нибудь куда большего», — высказалась она, чтобы не молчать. «С когтями или зубами и иглами», — добавила она про себя. Огнежар казался ей красивым, но все же не очень полезным превращением. Тем более, что шпионить в часовом облике, как когда-то Марк, она не собиралась, пусть великий дух остал и даже не надеется. А тот вдруг продолжил свою речь. «Огнежар — непростая птица. Его появление предвещает удачу. А если поймаешь, то, говорят, сбудется любое желание». Он скупо усмехнулся. «Впрочем, сами огнежары вряд ли могут похвастать везением. Те, что встречаются людям, сразу попадают в их цепкие руки. Не забывай об этом, черноключница. Береги свои крылья». Обратный путь до замка они проделали в полном молчании. Острогор летел на черном старочасе чуть впереди, и Василиса была рада, что не видела его лица. Сама же она думала о том, что урок Острогора произвел на нее довольно тяжелое впечатление. Конечно, здорово получилось с превращением. Василиса смогла обратиться красивой ярко-синей птицей. И теперь обязательно будет тренировать свое часовое превращение изо всех сил. Но вот слова великого Острогора насторожили Василису. В них она увидела лишь желание властвовать над людьми. Она окончательно уверилась в том, что главная цель великого духа Осталы — стать новым властелином времени. «Надо выбираться из Змеулана», — решила Василиса. Как только выпадет удобный случай, она поговорит об этом с Зодчим, чтобы тот помог бежать не только Василисе, но и Фэшу с Захарой. Без друзей она точно никуда не уйдет. Но, пожалуй, сначала надо открыть бронзовую и рубиновую комнаты.